Через несколько часов после битвы на улицах Региса два шаттла дома Куриты класса «Леопард» приземлились в космопорту в 10 километрах от города. Повстанцы не могли остановить приземление, поскольку космопорт до сих пор прикрывали несколько групп боевых роботов и большое количество наземных войск. В дни, последовавшие после битвы на Регисе, десятки тысяч солдат дома Куриты стеклись в космопорт из городов и баз, разбросанных по всей Верзанде. Там вырос целый палаточный город отступивших войск, и мрачные солдаты оккупантов принялись создавать укрепления по его периметру. Армия драконов до сих пор превышала количеством боевых роботов армию повстанцев Верзанди. Никто не сомневался, что сосредоточенная атака боевых роботов дома Куриты могла бы уничтожить все на планете, каждый город, деревню и шахту. Но они этого не делали, страшась потери, опасаясь слишком уж отчаянного сопротивления местных жителей. Целая планета повернулась против них. Пехота и роботы оккупантов боялись оставлять заполненную людьми территорию космопорта. Верзандийцы также не собирались нападать на космопорт. Победа была одержана ими очень высокой ценой. Войску требовалось время на восстановление сил. Всем хотелось мирно жить и трудиться, как это было прежде. Никто из молодых партизан, окруживших армию дома Куриты, не хотел умирать сейчас, когда была одержана победа. Если они могут избавить себя от ненавистных оккупантов при помощи переговоров, то такой исход удовлетворял все. Если переговоры не увенчаются успехом, оккупанты дома Куриты могут сидеть в своем космопорту и вымирать от голода и заболеваний, которые уже начали прореживать их ряды. Если такая смерть им не нравится, они могут развернуться на ряды повстанцев и умереть под огнем пушек. «Битва насмерть» – громко звучащая фраза, но на деле до таковой редко доходит. Раньше или позже противоборствующие стороны решаются на переговоры. Через несколько дней после приземления шаттла один из леопардов с ревом взлетел и направился на Верзанди-Альфу. Обратным рейсом он привез адмирала Кода, нового командующего силами дома Куриты на Верзанди. По крайней мере, пока не отыщутся следы исчезнувшего Нагума. Верзанди неожиданно стала заметной планетой в космосе. Через три дня после прибытия Кода в точке системы Норны материализовался целый флот. Это был первый флот Федеративного Содружества. Вместе с космофлотом прибыл свободный торговец Индивидуум. Его шаттл Деймос сел у самых стен города. На его борту вместе с 5 боевыми роботами находился капитан Ренфорд Тор и маленький отряд новых наемников Серого Легиона Смерти. Руки и голова Грейсона были замотаны бинтами, но он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы встретить Тора возле развалин университета. Тор отклонился от объятий Грейсона, боясь, что причинит ему боль, но сдался, увидев Лори и сержанта Ремиджа. «Я сделал все, как ты меня просил», — сказал он Грейсону, широко улыбнувшись. «Пришлось попотеть, но в конечном счете я заинтересовал посла Штайнер-Риза так, что он любезно согласился полететь со мной. Образцы ванадия сначала его не интересовали, но убеждение на него подействовало». «Штайнер Риз?» Брови Ремиджа подпрыгнули вверх. «Это не родственник ли?» Улыбка Тора сделалась еще шире. «Ну, он был так любезен, что даже дотащил меня до самого Таркада». Грейсон присвистнул. Таркад был столицей Федеративного Содружества, и Грейсон никогда не надеялся, что его послание дойдет туда. «Таркад?» – сказал Грейсон. «Ты добрался до столицы?» «Ага, у меня была аудиенция с самим Архонтом». «Катрин Штайнер?» – ошеломленно спросила Лори. «Я ужинал с ней», – лукаво подмигнул Тор. «Правда, там присутствовала пара тысяч других гостей, но я по-быстренькому поболтал с ней и с ее высоким советом позже. Я рассказал содержание твоего послания, Грей, что верзандейцы имеют право на независимость, но нуждаются в помощи. Когда я выдал им твой анализ ситуации на планете, они бросились обсуждать это, как будто вопрос стоял о жизни и смерти. Процесс занял 3 недели». Но в конечном счете они решили послать флот. Теперь в системе стоит первый Тамарский флот. Я ручаюсь, что войска дома Куриты уже занервничали». «Их новый командир приземлился 3 дня назад», — ответил Грейсон. «Думаю, что присутствие флота повлияет на мирные переговоры». «Мирные переговоры? Верзандийцы говорят о мире с домом Куриты?» «Здесь было достаточно войны, Рен. И население не больно-то хочет вышибать силой драконов с какого-то космопорта». Он пожал плечами и кивнул в ту сторону. «А те хорошо укрепились». Тор покачал головой. «Я просто вспоминаю, как решительно хотел член революционного комитета воевать. Как там его звали?» «Дэвик Эрадайн», – рассмеялся Ремидж. «Поверишь или нет, он едва ли не первый из них стоит за мирные переговоры. Интересно, о чем они договорятся?» Грейсон улыбнулся. «Интересно? Думаю, что это верное слово. Но в любом случае, что бы ни случилось, мы никак не сумеем повлиять на ситуацию».